Матерь Агни-йоги. Не требуйте от малого сознания великого и глубокого понимания. И учитесь терпимости и вмещению, снисхождение качества бодхисаттвы. А главное, не меняйте своего внутреннего отношения в унисон с колебаниями и настроенностью астрала тех, кто приближается к вам или так или иначе связан с вами.